Но это не завтра и не вполне. Тут уж ничего не попишешь, потому что вообще человек еще слишком юноша и долдон. Прискорбнее всего, что наши министры-капиталисты вот чего не хотят понять. Человек слишком самобытен, и вряд ли по нем общечеловеческие пути. Ведь у нас все не как у людей. Например, посеешь огурчик, а вырастет разводной ключ. Например, рязанский мужик вожделеет распределение по труду, а получает краснознаменную империю во главе с Киром Персидским, но только советского образца. Например, ты навострился заставить озорников сполна платить за квартиру, за которую они годами не платят, а в результате половина страны окажется в шалашах. У нас даже суд присяжных никак прижиться не может, потому что присяжные готовы оправдать детоубийцу, если пообещать им после судебного заседания вознаграждение и банкет. А вообще государство — это обслуживающий персонал при народе, который обязан кланяться и миллионеру, и босяку. Если этот персонал будет кланяться одним босикам, то зачахнет культура, промышленность, наука, образование, гинекология, и нас в конечном итоге останется 114 человек. Если персонал будет кланяться одним миллионерам, то нам не миновать повторение октября. Тут и наступит рай для тех, кто был ничем, да так ничем и остался. Опять они нам понастроят пятиэтажных бараков за место казино, запретят самовольно покидать Московскую область, возобновят 58-ю статью, ведут низкокалорийную пайку, и нас в конечном итоге останется 114 человек. А еще удивляются, что русский человек пьет. Пьет, черт такой, когда у него печени практически нет, корова не доена, и голова раскалывается от дум. Но в том-то и заключается основной парадокс русской жизни, что и пить нельзя, и не пить нельзя.